Антон Палыч вскинулся, голова его высвободилась, но тело, скрученное теплой судорогой, еще оставалось в толще кошмара. Доктор не закричал только потому, что горло было сведено и забито горькой слюной. С трудом ворочая головой, он огляделся, силясь подальше выбраться из объятия омерзения. Медленно, как скомканная бумажка, расправлялось понимание того, где он, что он. Конечно, это коттедж. И только что он лежал на дне зловонного сновидения. Он не успел полностью прийти в себя, как в другом конце комнаты захрипел, зарычал и заклокотал полковник. Тут же неподалеку заухал и заныл латыш. Или эстонец. В унисон заверещали, заахали, заскрипели зубами Манана и Мамука Макарович. Взвизгнул Утин. Их партии на время прерывались и опять вспыхивали, как будто по коттеджу бродила темная искра. Доктор содрогался, каждый раз нервно отшатываясь от крика, но самое жуткое началось в тот момент, когда у него на руках, тяжело, всем телом, царапаясь сотнями когтей, биясь головой ему в живот, заревела повариха. И одновременно с нею начали с воплями подниматься, медленно, как разбуженные медведи из берлог, все остальные. Антон Палыч вскочил и бросился к керосинке. Через полминуты возле кое-как горящей лампы сидело семеро полуголых, совершенно истерзанных людей. Первым начал приходить в себя Утин. Он уложил при помощи ловкой расчески свою мышиную шевелюру, спрятал расческу в нагрудный карман и констатировал. Сегодня он был как никогда близок. Кажется, его можно было даже пощупать. Манана уткнулась в ладони и, нервно дыша, молилась. Вдруг сзади раздалось негромкое, мучительное гуканье. Все вскочили, обернувшись в сторону звуков. Ничего ужасного на этот раз им увидеть не предстояло. Одиноко из-за фанерной ширмы торчала толстая нога в полусползшем носке. Это был поверженный ударом директор пансионата. После беглого осмотра был поставлен однозначный диагноз. «Инсульт», — сообщил доктор, медленно вытирая руки тряпицей. Вся остальная публика находилась в состоянии оцепенения. Продолжая возиться со своими руками, Антон Палыч вдруг спросил. «А это что?» И взглядом указал в другой конец комнаты, до которой еле-еле добирался свет керосиновой лампы. Из сгустившейся там темноты беззаботно выпросталась легкая детская рука. Все посмотрели в ту сторону, панически предполагая увидеть что-либо ужасное. Взяла на себя труд ответить Тося. «Ванечка?» «Он что, спал?» — не очень вразумительно поинтересовался доктор. «Он...» «Значит, он ничего такого не видит?» — сделал он самоочевидный вывод. Тося кивнула, надеясь, что это открытие доктора идет ее сыну на пользу. «И вы... вы ничего ему не рассказывали?» «О том, что вам приходится по ночам?» «Нет». «И он не жаловался на...» «Нет», — начиная пугаться чего-то, отвечала мать. «И он...» «Нет! Нет! Нет!» Тося свалилась на кровать, беззвучно на вдохе рыдая. Никто толком не понял, в чем тут, собственно, дело. Немотивированный припадок Тоси указывал на что-то пугающе глубокое и ненужное. Все молчали. Из темного угла вышел, растирая кулаками глаза, сам виновник происшествия. Он растерянно оглядел присутствующих, тихонько присел рядом с матерью и попытался успокоить живую гору испуганной ручкой. «Мамочка! Мамочка!» — шептал он время от времени, поднимая на взрослых переполненные слезами глаза. «Мамочка! Мамочка!» Тося отмахнулась тяжелой рукой. Тот, увернувшись, снова тряс, теперь уже обеими руками, ее плечо. «Мамочка!» Тося продолжала глухо рыдать и отмахиваться, не желая то ли видеть в этот момент своего сына, то ли чтобы он наблюдал происходящее. Быть свидетелями такой сцены — удовольствие сомнительное. Мужчины разбрелись по углам комнаты. Между тем выяснилось, что рассвет — вот он. А шторма и след простыл. На площадке перед верандой стояли холодные лужи, Самшитовая заросль была хранилищем остановившегося дождя. Полосы тумана, как уклончивые показания, таяли то там, то еще дальше вверх по парку пансионата. Многочисленные детали свидетельствовали о совершенном над природой насилии. Взъерошенная пальма, сколько нужно сил, чтобы заново прихорошиться. Искаженная физиономия пожарного щита. Ведра, багры, крючья — все не на месте. Столы под навесом столовой сбились в присыпанную мокрым песком кучу. Совсем как люди. Возможно, им тоже что-то снится, что-нибудь плоское. Не говоря уже о многочисленных, вопиющих отовсюду мелочах. Разумеется, следовало тщательно осмотреть территорию. Может быть, удастся обнаружить на колючках чайной розы обрывок объективной информации о ночном монстре. Антон Палыч обратился ко всем остальным с речью. Напрасно он прибег к словесной маскировке, говоря об этой своей идее. Таким образом, он придал предмету даже большее значение, чем было нужно. Утин не преминул высказаться на эту тему, и даже с развернутой репликой.